Глава 16. «Полагаю, гости должны представляться первыми», — попытался успокоиться Ксан, одним движением прикрывая девушку одеялом. Сам он спал в боксерах, привычный к внезапным побудкам то от Бада, то от его кота-стада, которая частенько норовила проникнуть в его стерильную комнату. «Так как кровать все же моя». «Да я вижу, что не моя». Гостья, на удивление, быстро взяла себя в руки. Подхватила одеяло, глянув на Ксана с легкой благодарностью. Хотя она и была одета во что-то бежево-голубое пушистое, кажется, именно этого она и застеснялась, но постаралась не показывать вида. «Как я здесь оказалась? Что вообще происходит? Кто-то может объяснить?» «Ну, не ржишь себе!» Обалдело просипел Бат, таращаясь то на друга, то на гостью во все глаза. «Ксан, привязка свежая. Вот такенный узел!» «Что?» Теперь уже обалдел и Мичи, и его зрачки расфокусировались. Парень явно смотрел в себя. «Как это вообще? Что за...» Он с удивлением посмотрел на сидящую рядом девушку, проанализировав ее испуганно-недоуменное лицо, неразвитую ауру и прочнейший канат связи. «Ба! Дай мне кота!» Пугающе спокойным голосом обратился он к другу. «Какого?» — испугался Кпинга, на всякий случай отступая к двери и отпихивая ногой пытавшегося сунуть морду в комнату Мымрика. «Может, лучше подушку? Ее не жалко. А котики живые ж, они не виноваты?» «Котики, может, и не виноваты», — все так же безэмоционально спокойно продолжил Имичи, медленно вставая с кровати и надвигаясь на друга. «Одному долбанному козлу я сейчас уши оборву вместе с хвостом», — рявкнул он вдруг так неожиданно, что Бат шарахнулся, чуть не сев на пол. А коты за дверью, испуганно мявкнув, драпанули кто куда, моментально скрывшись под разными предметами мебели. Только сидевший на руках у Кпинги прелесть недоуменно поморгал, а потом выдал низкое предупреждающее «Ур-мр-мр-мр». «А я ведь еще навстречу этому грёбаному ржавому пришельцу пошел. Не стал тебе о его проделках рассказывать. Ржа, да только такой легковерный тупица, как ты, ба, мог не понять, что нянчишь далеко не кота. Да сюда эту прелесть, мать его, ее убью, падлу!» Подала вдруг голос с кровати незнакомая девушка, вылезая из-под одеяла и подергав Ксана за боксеры. «Вы не против, если я... поучаствую? В общем разговоре или в забое козлов? Там как пойдет. Только объясните, что случилось и кого за это надо убивать». «Ну что вы так орете?» — внезапно ответил кот очень знакомым голосом, шокировав тем самым и так пришибленного ба. «Сам ты козел. У меня нет рогов. Что опять не так?» «Я по всему мультиверсуму искал вам лучшего партнера, подбирая не только по совместимости аур, но и по уровням души и по тонким материям. В общем, все равно не поймете. Разве это не то, чего все оружия так желают? У вас же вся цивилизация на этом построена и возвращена. Я проверил все источники информации». «О, прародитель!» — схватился за голову Ксан. «Тьфу! Ржа! Да чтоб ему!» «Я думаю, не надо так сильно переживать», — осторожно заметила незнакомка, поправив свою все же пижаму. Ее пушистый костюм был больше всего похож на ночной костюм для сна. «Судя по тому, что я неизвестно, как попала из собственной кровати в дурдом с говорящими котами, самое страшное все равно уже произошло, и изменить его мы не можем». «Кстати, любезный», — обратилась она к прелести, — «это вы вчера весь день шмыгали у меня по отделению и пугали ординаторов? Стыдно, голубчик, они у меня и так не слишком крепкие душевно и умственно, а тут еще вы со своей мистической антисанитарией». Прелесть, не обращающий внимания на остальную потасовку, ба буквально со скрипом отцепил свои пальцы от шерсти кота. «Как же? Я же тебя... тебе... А ты не мог составить и двух слов ошарашенный Кпинга. Он же действительно очень быстро привязался к этому прекрасному пушистому хвосту умильной морде. Кажется, он даже успел его полюбить, как кота. Но соотнести в голове два образа того доставучего мужика и прелести. И даже не это было главным. «Фф, ну что опять не так?» — обреченно спросил его Джен, заглядывая в глаза снизу вверх. «Я все сделал, как ты хочешь. Я хотел тебе понравиться и чтобы было хорошо». «Я не понимаю. Вы говорите одно, загадываете желания, а когда они сбываются, не радуетесь. Почему?» «Почему я не радуюсь? Как я могу радоваться тому, что ты решил лишить выбора не только меня, но и моего друга?» Внезапно взъярился Бат. Решил, что лучше знаешь, что и как нам надо. Мало того, что лгун, так еще и... Трехлезвийный меч просто не мог подобрать слов. «Ладно я, если бы ты меня повязал, я стерпел бы, хоть потом и устроил тебе веселую жизнь. Ксана-то за что?» «Почему это лишил выбора?» — совершенно обалдел Джен. «Это же ваши желания были, ты сам сказал. А почему я лгун?» «Я не поставлял тебе неверной информации». «Ничего не понимаю». «Не понимаю». Кот спрыгнул с рук к Пинге, который, несмотря на возмущение, продолжал держать его двумя руками. «Не понимаю. Вы все сложные, странные. У меня сущность перегревается». «Видеть тебя не хочу. Вали отсюда!» — в сердцах рыкнул Ба. «Хорошо, предельщик». Тяжело вздохнув, кот озадаченно посмотрел на того, кто должен был разделить с ним вечность, и растворился в воздухе. «Видела я котов без улыбок, но улыбки без кота — бредовый сон», — пробормотала гостья. «Это все хорошо», — через секундную паузу продолжила она. «Но у меня вопрос. Если меня сюда принес этот кот, то кто теперь отнесет обратно? Мне с утра на работу, две плановые операции, и вообще отделение нельзя оставлять без присмотра». «А где вы живете?» Слегка удивляясь спокойствию девушки, спросил Ксан. «Хороший вопрос». Гостья машинально положила руку Ксану на плечо, словно это ее успокаивало. «У вас закурить нет?» — спросила она, на секунду задумавшись, но потом махнула рукой. «Впрочем, не нужно». «Может, ее сканером?» — нервно вздохнул Бат. «Это ж надо. Забыла, где живет. Хотя с этим гадом, как тебя зовут, и то не сразу вспомнишь. Сканером. И меня, наверное. Тоже надо успокоиться». «Надо выпить», — решил Ксан, но не двинулся с места, потому что теплая рука женщины, лежащая на его плече, буквально парализовала странным ощущением правильности и уместности. «Успокоительного», — поправил он себя. «Всем». «И коньяка. Я одну бутылку заначал, из тех, раритетных», — мрачно добавил Ба. «И считаю, что мало еще за моральный ущерб», — с вызовом закончил он в пространство.